На столе уже был открыт блокнот. Джон примерился к листу бумаги и провел черту. Она получилась кривая, а наконечник карандаша соскользнул с листа и сломался. Орвел внимательно наблюдал за действиями белого человека. Вытащив из держалки сломанный карандаш, он осмотрел приспособление и решительно заявил: «По-другому надо сделать, а то словно ты собираешься побриться копьем. Карандаш надо укоротить, а держалку приделать к самой кисти. Тогда она будет вроде пальца». Огорченный неудачей, Джон без особого интереса слушал Орва, и в душе его росла знакомая глухая злоба, неизвестно на что и на кого. Он винил свое иногда слишком уже услужливое воображение, которое каждый раз очень живо показывало Джону его будущее. Он видел себя в университетской аудитории, склоненного над столом. Вместо рук – уродливые обрубки, и с помощью приспособления, изготовленного добрым Орво, он пишет. Он пишет, а все кругом смотрят на него, и в глазах затаилась жалость. Жалость, а может даже и презрение. Сердце дрогнуло, и Джон отвернулся. А все, что нужно высказать собеседнику в условиях нынешнего существования, можно сделать с помощью обыкновенной человеческой речи. И проще, и лучше. Смешно было бы, скажем, если бы он, Джон, отправил любовное письмо Пыльмоу, а та бы ответила ему на надушенном розовом листочке. Представив Пыльмоу с конвертом в руках вместо женского ножа, Джон невольно усмехнулся и сказал Орво: «Ничего не надо делать. Было бы лучше, если бы мне удалось научиться стрелять». «Ай, верно, это попроще будет, чем учиться снова писать слова», — ответил Орво. «А может, все-таки попробуем?» «Ну скажи, Орво, на что мне это здесь?» — ответил Джон. «Может быть, я не собираюсь возвращаться в мир, где пишут и читают. А здесь у вас кому нужна грамота?» «Покуда, пожалуй, и не нужна», — медленно проговорил Орво. «Но сдается мне, что придет время, и нашим людям понадобится разговор на бумаге, а нашему языку — значки, как и вашему». «Вряд ли вы этого дождетесь», — досадливо заметил Джон. «И потом, к чему? Какой в этом смысл? Ваш образ жизни не требует ни грамоты, ни книг. Вот и живите, как жили. Может быть, это и есть самая лучшая и правильная жизнь. Пусть ты не полностью поймешь меня, но я тебе вот что скажу. Чем ближе человек стоит к природе, тем он свободнее и чище как в мыслях, так и в поступках. Когда я учился в Торонском университете, это такая большая школа, где человека накачивают всевозможными, большей частью ненужными знаниями. У меня был друг, который говорил, что появление человека – ошибка эволюции, ибо только человек вносит разлад в биологическое равновесие природы. Джон взглянул на Орво и оборвал себя. «Извини, Орво, я вижу, ты ничего не понимаешь», и засмеялся. «Чем дальше вы будете держаться от белого человека и его привычек, тем лучше будет для вас». «Может, это и правда, а может и неправда», со свойственной ему прямотой заметил Орво и прибавил: «Однако ружье, из которого ты опять стрелять собираешься», —